славить Господа, пред имени Твоему Всевышний возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи. Благо нам славить Господа, пред имени Твоему Всевышний возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи. Мой Господь высок вовеки, и мой Господь твердыня моя. Мой Господь высок вовеки, и мой Господь твердыня моя. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением рук своих, как велика милость Твоя, истина Твоя вовек. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением рук